но безуспешно медальон пропал. Наконец, осознав бесполезность своего занятия, она бросила поиски и уселась на полу, скрестив ноги. Ксюшкина работа, не иначе. Маленькая негодяйка обожала копаться в маминых коробках, все пробовать, примеривать, наряжать своих кукол и себя. После невинных детских игр вещи оказывались в таких местах, что приходилось диву даваться, ибо найти их можно было только случайно. Что ж, придется перевернуть весь дом. Даша, кряхтя, поднялась и задумчиво оглядела комнату. С чего начнем? Случайный взгляд зацепил отражение в зеркале. Господи, на кого она стала похожа? Мать права. Скоро ею можно будет детей пугать. Решив отложить на время обыск собственного дома, молодая женщина подвинула пуфик поближе к трюмо и достала волшебные баночки, полученные из Франции. Но благим намерением опять не суждено было сбыться. Стоило открутить крышечку, как мелодично запиликал телефон. «Муж проверяет», — приготовилась Даша к очередному наставлению. «Слушаю вас». «Добрый день», — Полетаев беспокоит. «Что вы желаете?» — холодно спросила молодая женщина. «Нам нужно встретиться. Немедленно». «Да что вы говорите? У вас девочки для битья под рукой не оказалось?» «Даша, я серьезно. Убит Лёва Либерман. Я сейчас к вам приеду». «Нет, не надо». Она помолчала. «В конце концов, мой дом не филиал ФСБ. Я подъеду сама. Жду. И прошу вас, будьте осторожны». Даша повесила трубку и обхватила голову руками. Какой-то кошмар. Прав, Сергей. Пора от этого держаться подальше. Она набрала телефон супруга. «Быстров, слушаю», — скороговоркой произнес муж. Фоном слышались чьи-то голоса, смех. «Сережа, извини, что отрываю, но мне придется сейчас подъехать в полицию». «Говори, говори». Он явно не хотел при посторонних выяснять отношения. «Это моя паня не знает, что приготовит на ужин». Раздался взрыв хохота. «Сережа, ты слышишь меня? Убили Леву, и я должна поехать в полицию. В прошлый раз нам удалось осмотреть только одно гольфовое поле». В голосе мужа появились нехорошие интонации. «Поэтому сегодня хоть умри, но должен все доделать до конца, иначе пан не ужил. Меня убьет». «Убьет, убьет», — послышался ракочущий бас хозяина трех роскошных гольф-клубов. Даша устало провела рукой по лбу и прикрыла глаза. Муж жил какой-то далекой, чужой жизнью, в которой люди пили шампанское, говорили друг другу приятные вещи. У них не убивали знакомых, и никто их не таскал в полицию каждый день. «Боюсь, это еще на несколько часов растянется», — продолжал бодрый голос супруга. «Плюс дорога обратно, часов 8 буду. Постарайся уложиться, хотя вчера я уже сказал, что мне такие условия не подходят. Но если ты уверена, что другой возможности нет...» «Другой нет. Я не хочу, чтобы они сюда приперлись». «Хорошо. В таком случае твои ответы должны быть односложны. Да, нет. В дискуссии не вступай. Поняла?» «Да», — вяло ответила Даша. «Кстати, Сережа, а как Константин Вильямович поживает?» На том конце провода повисла настороженная тишина. «Позволь, в свою очередь, полюбопытствовать. А почему тебя интересует именно его состояние дел? Почему тебе не интересно, как поживает моя мама или, например, бабушка?» Молодая женщина смутилась. «Ну, просто сейчас жизнь такая напряженная, а твой отец на ответственном посту. Его пост